и он настроился провести дорогу в веселых и приятных разговорах. Но он ошибся. Использовав все идеологические, более прямые, житейские подходы, Алеша убедился, что девушка не склонна к разговорам, и перенес внимание на мужика. При дневном свете мужик не производил того странного впечатления, что вчера. Мужик явно определился, крепкий, зажиточный, лет 50 мужик, замкнутый в себе, как сундук. Но его кремневое лицо в черной, курчавой и жесткой, как проволока, бороде, смелый и диковатый взгляд чем-то привлекали Алешу. Алеша попытался завести с ним хозяйственно-политический разговор, однако и мужик не порадовал Алешу. Мужик отвечал скупо и неохотно. А солнце начало припекать, а зад у Алеши после верховой езды нестерпимо болел, а каурая сытая лошадка не торопилась, а в упряжи Алеша чувствовал какой-то неуловимый непорядок, а в нос Алеши забивалась пыль, Алеша заскучал. Надвинулся хвойный лес. Дорога пошла вдоль самой реки по каменистому ложу. Река врезалась в горный отрог, покрылась пеной и запестрела мшистыми валунами. Открылось узкое темноватое ущелье. Такие в здешних местах зовут щеками. Стук колес заглушался шумом реки. Скалы громоздились с боков в немыслимую высоту, зияли мокрые темные пещеры. Солнечная пушистая елочка росла под самым голубым небом на каменистой площадке. На поворотах солнечный луч проскальзывал в ущелье, посверкивали кварцы, гипсы. Алёше чудился блеск металла. «Послушай», — сказал Алёша, «тебе неизвестно, не находили ли тут камней, ну, вроде тетюхинских, с рудою?» «Их никто тут не искал», — хмуро ответил мужик. «Ну нет, искать искали», — воодушевился Алёша. «Искали при царской еще власти. Согласно ихних данных, большая тут где-то залежь медной и цинковой руды. Залежь на весь мир. Миллионы и миллионы тонн. Только по ихнему заключению процент меди и цинка тут такой малый, что нет выгоды разрабатывать», — язвительно подчеркнул Алеша. «Оно и понятно. Они, видишь, исходили из своего буржуйского копеечного размаха. Им бы, чтоб кучно лежало, да на поверхности, да богатый процент, да чтобы без затраты средств быстренько выкачать, да денежки в карман положить. А между прочим, при таком счастливом обстоятельстве, что рядом лежат неслыханные запасы угля и руды, тут можно было бы денег не пожалеть, какую-нибудь сотню-другую миллиончиков и выбросить небрежно, — сказал Алеша, — и построить заводы такого размаха, что эта самая руда оправдала бы себя, не глядя на малый процент меди и цинка. Ну, а им бы только урвать да нажиться. Вот они как работали, хозяева наши». Мужик вышел из своей каменной задумчивости. Глаза его зажглись умным блеском. «Да, работали плохо», — сказал он медленно и тяжко. «Будет ли лучше, неизвестно. Лучше пока не видать», — сказал мужик, подхлестнув лошадь вожжами. И снова Алеша заметил какую-то неполадку в упряжке. «Хозяев прогоним, все будет наше, для себя будем лучше работать», — уверенно сказал Алеша. «Рад бы верить, да уж и вер нет», — усмехнулся мужик. «Это уж хочешь верь, хочешь нет, а так будет. Я тебе вот что скажу. старому строю многое то недоступно, что доступно нам».